Я уставился на приоткрытую дверь и тут услышал голос Виламантеса. «Пришло время сделать выбор, мистер Скотт. Мои люди побаиваются вашего револьвера. Если бросите его и выйдете к нам, девушку оставим в живых. Нам она больше не нужна». Я прекрасно понимал, что ни доктора Баффингтона, ни его дочь, ни меня Виламантес в живых не оставит. На что я мог рассчитывать, имея в запасе всего один патрон? Я задумался и тут же услышал, как пронзительно закричала Баф. «Хорошо», — крикнул я. «Я согласен, Виламантес, только оставь ее в покое». «Оружие!» — скомандовало мне. Я бросил револьвер в полуоткрытую дверь. «Выходите, мистер Скотт!» Отодвинув письменный стол, я ударом ноги распахнул дверь и услышал, как Виламантес что-то надрывно крикнул по-испански. «Быстрее выходите, мистер Скотт!» — обратился он ко мне уже по-английски. Я вышел из своего укрытия и сразу же увидел их всех. Виламантеса, державшего баф-мексиканца, и нескольких людей-кулебры, наставивших на меня оружие. В лужах крови распластались еще двое. Несколько мертвых змей валялось на полу. При моем появлении никто почему-то не выстрелил. Возможно, пока. «Почему же меня не убивают?» — подумал я. «Кому же вы звонили, мистер Скотт?» — неожиданно спросил Виламантес. «Что, перепугался? У меня было достаточно времени, чтобы обзвонить всех друзей и знакомых. А ты, глупец!» Лицо Виламантеса побагровело. Он кивнул мексиканцу, державшему баф, и тот заломил ей руки за спину. Девушка от боли закусила губу. «Ладно, так уж и быть, от оскорблений воздержусь», — пообещал я. И на вопрос отвечу. «Я никому не звонил. Я вам не верю». Сделав недоуменное лицо, я пожал плечами. Виламантес что-то тихо сказал по-испански своим людям, и те сразу же засуетились. Через минуту один из них привел доктора Баффингтона. Отец, увидев дочь, кинулся было к ней, но мексиканец, схватив его за рукав, дернул доктора назад. «В целях безопасности мы все сейчас на время покинем эту комнату. Все, кроме вас, мистер Скотт, вы останетесь». Такое положение дел меня мало устраивало. Мне бы хотелось уйти со всеми вместе. В церкви началась суета. Люди Виламантеса стали дружно вытаскивать на улицу какие-то ящики. «Готовится к эвакуации», — подумал я. «Ну что ж, отлично». Один из мексиканцев подошел к своему шефу и протянул ему увесистую пачку исписанных листков бумаги. Тот взял ее и сунул себе во внутренний карман пиджака. Охраняемый конвоиром доктор Баффингтон, стоявший в нескольких футах от меня, грустным голосом произнес: «Это мои записи, все, что я успел для них сделать. Лучше бы они меня сразу пристрелили». Конвоир подтолкнул его к выходу. Тем временем Виламантес громко отдавал распоряжение. Единственным знакомым для меня испанским словом было «пронто», то есть «быстро». Закончив кричать, он повернулся в мою сторону и вынул из кармана револьвер. Не проронив ни слова, Виламантес, стоя от меня на приличном расстоянии, направил дуло мне в живот. Я понял, что разговаривать он со мной больше не будет, просто пристрелит, да и только. Я весь напрягся, чтобы опередить выстрел и наброситься на этого ублюдка, но тут Баф, вырвавшись из лап державшего ее мексиканца, с криком кинулась к Виламантесу в надежде схватить его за руку. Услышав крик, Виламантес резко повернулся и ударил подбежавшую к нему баф револьвером по голове. Девушка закачалась и рухнула на пол. Я кинулся было на него, но на улице раздались пулеметные очереди. Виламантес, раскрыв рот и выпучив глаза, на секунду остолбенел. Он понял, что означала эта стрельба за пределами церкви. Затем, резко повернувшись, он бросился к двери, ведущей в подвал. Я кинулся за ним вдогонку, но вынужден был упасть на пол, так как Виламантес, обернувшись на ходу, дважды в меня выстрелил. Но, к счастью, в спешке он промахнулся, и пули просвистели у меня над головой. Тем временем глава центра подбежал к двери и исчез в ее темном проеме. Поднявшись с пола, я бросился за ним. Выбежав на площадку каменной лестницы, я, чтобы не быть удобной мишенью на фоне ярко освещенного дверного проема, захлопнул за собой дверь и, быстро сбежав по ступенькам в подвал, упал и перекатился по холодному и сырому земляному полу. Я ожидал, что Виламантес, услышав мои шаги, выстрелит, но, к моему удивлению, выстрела не последовало. Я замер в надежде услышать его дыхание, но в темном склепе было тихо. Неожиданно кромешную тьму прорезала слабая вспышка света. Она на мгновение осветила иссохшие лица мумий, но Виламантеса я так и не увидел. Но откуда под землей мог вспыхнуть свет? Молния осенила меня, когда в склепе вновь ненадолго посветлело. Значит, из него есть выход наружу. Я кинулся по длинному проходу в конец подвала, откуда до меня донесся шум дождя. Чем дальше я пробирался по подвалу, тем светлее становилось вокруг, а воздух в подвале свежее. Я уже мог разглядеть на полу оставленные Виламантесом следы. В конце коридор становился уже и уходил вверх, и я, вскарабкавшись по нему, оказался на поверхности. Рядом лежал деревянный щит, которым явно прикрывали вход в подземелье. Возле щита я увидел холмик свежей земли. Она наверняка сыпалась с щита, когда Виламантес, выбираясь наружу, открыл лаз. Я оглянулся. Позади меня стояла каменная стена, за которой слышалась пальба. Пулеметные очереди стрекотали вперемешку с одиночными выстрелами. На территории центра шел настоящий бой. Там солдаты генерала Лопеса смогут справиться и без меня. У меня была другая задача — не дать улизнуть Виламантесу.